Глава 62. Залипнув в телефоне, читаю статью «Ранние признаки беременности». Девчонки еще в аудитории, а я свою курсовую уже защитила, и теперь, сидя на широком подоконнике в коридоре, пытаюсь развеять свои сомнения. Меня осенило утром, ровно на этом же месте, когда вдруг от волнения закружилась голова и затошнило. Смутило то, что раньше мой организм на стресс так не реагировал. Я начала рыться в памяти, вспоминая, когда в последний раз у меня была менструация. И я не вспомнила. Хоть убей, не помню, была или нет в прошлом месяце. Он был таким щедрым на разного рода события, что мой собственный цикл просто выпал из поля моего внимания. К горлу вновь подкатывает тошнота, и лоб покрывает липкой испариной. Прижав руку ко рту, стараюсь дышать медленно и глубоко. Меня кроет паникой, потому что если я беременна, моих родных ждет еще одно потрясение. Резко выдохнув, оборачиваюсь на голоса подружек. Оливия и Ева с довольными лицами. Физиономия Юли выражает лишь скуку. Она сильно изменилась за последние несколько месяцев. Из девчонки-зажигалки превратилась в циничную стерву. Очень неприятно быть мишенью для ее злого сарказма, но я все время пытаюсь найти ей оправдание. Игорь, наконец, набрался смелости и честно с ней поговорил. Расставил границы, выкатил список собственных приоритетов. Семья, работа, друзья, а потом Юля. Она согласилась, а после этого узнала, что Арсений, друг Игоря, разводится с женой, чтобы быть со мной. Это стало для Юли двойным ударом. Иногда мне кажется, она меня ненавидит. «Сдали?» «5!» — виснет на моей шее Оливка. «У Евы тоже. А у тебя?» — интересуюсь уткнувшейся в экран телефона Юльки. Девчонки смешно таращат глаза, дескать, лучше ее не трогать. Еле на четверку уболтала. Гандон старый. А все потому, что она за курсач села только на прошлой неделе, когда Игорь с беременной женой на курорт улетел. Вместе спускаемся на первый этаж и идем в кафе. Я беру зеленый чай и чизкейк. Девчонки — кофе и эклеры. Впереди еще одна пара, которую я с удовольствием бы прогуляла. Но не могу, у меня и так неделя прогулов. Терпеть неизвестность невыносимо. Меня рвет на части от мысли, что, возможно, прямо сейчас в моем животе сидит ребенок Кравцова. Господи, как страшна и как сладка и заманчива эта мысль. «Может, после лекции в бар?» — вдруг предлагает Юля. «Отметим?» «Можно!» — с готовностью восклицает Оливия. «Мне надо у Вовчика спросить», — отзывается Ева. «Я пас». Три пары глаз впиваются в мое лицо. Взгляды Евы и Оливки выражают крайнюю степень любопытства. Юлин — голое ехидство. «Началось!» — откидываясь на спинку стула, тянет она. «Девочки, у нас минус один. Ты о чем?» — уточняю с улыбкой. «Он ошейник тебе еще не надел?» — смеется и оглядывается на девчонок, ища у них поддержки. Все смущенно улыбаются и, видимо, решают занять позиции сторонних наблюдателей. Оливка размешивает сахар в кофе, Ева сосредоточенно тыкает пальцем в телефон. «Я не виновата в том, что Игорь выбрал не тебя, и в том, что ты на это согласилась», — проговариваю, глядя четко ей в глаза. «Причем здесь Игорь?» «Не нужно искать виноватых, Юля. У нас совершенно разные ситуации». «Да? И чем же, интересно, они разные?» Я осекаюсь. Не ожидала такой реакции, но все равно не спешу делиться своим мнением. Оно ей не понравится. «Знаешь, какая у нас разница?» — спрашивает с вызовом в голосе. «Твой отец — мэр, а мой — безработный». «И? Если бы твои родители были нищими, он бы фиг развелся со своей женой. Это настолько бредовое заявление, что мне приходится сдерживать себя, чтобы не рассмеяться ей в лицо. В то же время приходит четкое понимание, что нашей дружбе конец». А я испытываю иррациональное чувство облегчения. В последнее время общаться с ней стало невыносимо. Пусть будет так, если тебе приятнее так думать. Поднимаюсь и забираю с соседнего стула свою сумку. «Ну, Мариш, хнычет Оливия. Ну, девочки, вы чего?» «Встретимся на лекции», — подмигиваю ей. В аудитории занимаю свое место, а Юля демонстративно проходит мимо и садится на заднем ряду. Мне жаль, что наша дружба закончилась так нелепо. Но я уже устала оправдываться перед ней за свое счастье. После занятий прошу таксиста остановиться у аптеки. Стою в очереди, переминаясь с ноги на ногу. По телу гуляет нервная дрожь, колени подгибаются. Покупаю сразу 3 теста и принимаю входящий, пока бегу до такси. «Тебя забрать?» — спрашивает Арс. «Нет, я уже почти дома». «Ладно, как курсовая?» 5. «Отметим?» «Собирайся, я через час заеду». «Окей». Блин, если тест окажется положительным, мне не до ресторана будет. Арсению тоже. Захожу в квартиру, сразу иду в ванную и включаю воду. Трясущимися от волнениями руками зачем-то умываю лицо, потом долго промокаю его полотенцем. И только после этого делаю то, что написано в инструкции. Кладу полоску на край стиральной машины и снова иду к раковине. А когда возвращаюсь, на нем две красные полоски. Такие яркие, словно их начертили фломастером. Хватаюсь ладонями за лицо и продолжаю смотреть на них сквозь щели между пальцами. Я беременна! Разворачиваюсь к двери, с минуту гипнотизирую ее глазами, а потом, оглянувшись, снова потрясенно смотрю на тест. Я беременна. В 21 я стану мамой. Эмоциональный ступор вскоре сменяется едва ли не истерикой. Я начинаю метаться по квартире, заламывая руки. Что теперь будет? Его развод только в понедельник, а моя учеба? Я же только на третьем курсе. Боже, мама с папой этого не переживут. Они еще не оправились от новости о наших с Арсением отношениях. А тут уже ребенок. И как отреагирует он сам? Падаю в кресло и пытаюсь взять себя в руки. Дышу, дышу, дышу. Кладу руку на плоский живот и прикрываю глаза, прислушиваясь к ощущениям. И вдруг чувствую это. Тепло, идущее из-под руки и растекающаяся по телу вибрирующая энергия. Словно наполняясь новым смыслом, я начинаю осознавать. Теперь мне понятны причины перепадов моего настроения и частых слез, постоянной слабости и сонливости. Вчера Арсений купил пирожное с безейной крошкой, а я его так и не съела, потому что захотелось маринованных оливок. Твою мать! И какой же у меня срок, интересно? Из прихожей доносится звук открывающейся двери, следом зажигается свет. «Марина!» Мое сердце больно ударяется о ребра. Подобрав ноги, выпрямляю спину. «Я здесь!» — отзываюсь пискляво. Слышу, как он раздевается, выкладывает телефон и ключи на комод, снимает пальто. «Ты чего?» — останавливается на пороге. «Я столик в ресторане заказал. Тест лежит в ванной. Я не могу вымолвить ни слова. Молча смотрю, как он приближается в черных брюках, белой рубашке, галстуке и с голубой коробкой в руке. Подходит и опускается передо мной на корточки. Малыш берет мою лежащую на коленях руку и прижимается к ней губами. «Сделай тест, пожалуйста». И вкладывает в мою ладонь голубой картон. Я перевожу на него взгляд, потом снова смотрю Арсению в глаза и прыскаю со смеху. Он непонятливо моргает. «Самый умный, да?» — смеюсь, закинув голову. «Что? Я только что сделала!» Не смеюсь больше. Глаза в глаза. Итог по венам. Я беременна.